Матерь Агни-йоги. Будем думать о том, чтобы нам принести тем, кого любим. По степени приношения различаем близость принесших. Приношение означает утверждение права на получение. Каждый день можно помыслить о том, что принесу я сегодня владыке. Каждая победа над собою, каждое преодоление в себе есть приношение нам. Огни устремлений и нахождений – это тоже дары. Всю жизнь можно посвятить нам и владыке, и всю жизнь приносить каждодневно плоды достижений своих. Ведь возможность дается каждый день что-то сделать для света, чтобы усилить его и в себе, и вокруг, и в других. Это и будет приношением света, то есть служением свету. Дар ваш каждодневный примем мы и владыка, и радость наша будет взаимной. И дар возвратим удесятеренным, ни крупицы не удержим себе. Не нам, но вам нужен дар, нам приносимый, чтобы дух ваш мог быстро расти в этих огнях, в этих приношениях.